Глава 40. Дом встретил меня тишиной и какой-то покинутостью, которая вторила в унисон происходящему у меня внутри. Свежий воздух, простая вкусная еда в виде жареной картошки с грибами, нарезок овощной и рыбной и одиночество в компании бутылки рома. Это все, на что я мог сегодня рассчитывать. Видеть никого не хотелось, разговаривать тоже. Но телефон разрывался от входящих звонков. Гордеев, Шаулов, Колесников. Когда на экране высветился номер Давыдова, я, психанув, выругался и взял трубку. «Слушаю». «Захар Александрович, здесь все беспокоятся». «Нормально все», — обрубил, не дав договорить. «Я за городом дня на 2-3. Рабочие моменты по возможности разруливай самостоятельно. Меня дергать только в крайнем случае». «Понял». Сбросив вызов, рубил беззвучный. Из-за возможных звонков Тамарина совсем выключить трубку не мог, и это вызывало дополнительное напряжение. Отложил в сторону телефон, прикладываясь к бутылке. За окном снова этот ненавистный снег. Белоснежный, переливающийся в свете уличных фонарей, словно россыпь драгоценных камней. Холодный, ранящий и вспарывающий память. Только от чего-то теперь образом Юмашевой на той старой трассе. Сука. Хотелось выть, как волк на луну. В груди болело, драло и мешало дышать. И нет, причина была не в том, что меня могут закрыть. Причина была в другом. Точнее, в другой. А еще болело от очередного напоминания, что слабости все же делают тебя уязвимей. Истина, которая очередной раз поймала меня, и опрокинула на лопатки. Как-то Тамарин сказал простую и емкую фразу. «Счастье не хуй, в руки не возьмешь. Мое же счастье, видимо, где-то ходило далеко от меня, либо вообще отсутствовало как таковое в природе. Поэтому не то, что в руки взять. Я даже издалека на него посмотреть не мог. Еще глоток и очередная подкуренная сигарета». Отчаяние заполняло все внутренности, и наполовину опустевшая бутылка рома ни хрена не помогала обезболить творящийся в душе ад. Когда бутылка в моих руках опустела, я поднялся на второй этаж в спальню и, не раздеваясь, рухнул в постель, почти сразу проваливаясь в тревожный поверхностный сон. На следующий день, едва открыв глаза, получил очередную раздачу от Льва Игоревича. И искренне надеясь насладиться спокойствием и тишиной, завтракал, листая новостную ленту на телефоне, когда охрана доложила о прибытии гостя. Сука, ну кому там что от меня надо? Гостем оказался Гордеев, который с широченной улыбкой на своем лице вошел в кухню и, полностью игнорируя мой недовольный взгляд, уселся напротив. «Приятного аппетита!» «Спасибо, присоединяйся», — мрачно ответил, дожевывая яичницу. «Благодарю, но я уже завтракал». «Удивительно, ты никогда не отказываешься от пожрать. Что случилось?» «Почему сразу случилось? Может, я приехал друга поддержать в трудной ситуации?» «Друг хотел побыть в одиночестве, а вы меня все задрали за эти сутки звонками, а теперь еще и визитами». «Простите, ваша светлость, что мы, холопы, тревожим ваш покой». «Тим, что хотел? Говори, проваливай». «Есть мысль одна, как вытащить тебя из задницы», — прервав свою клоунаду, уже серьезно произнес Гордеев, откинувшись спиной на спинку стула. «Вещай. Кофе нальешь? «Самообслуживание», — кивнул в сторону кофемашины, и Гордеев, покачав головой, поднялся с места. «Эти дегенераты же слили только электронную копию доков», — произнес, уже вернувшись за стол и отхлебывая горячий напиток. «Следов исходника до сих пор не нашли, да и, как понимаешь, не найдут. Шаулов хорошо постарался. А там часть доков мы делали по одному шаблону, только реквизиты, подписи и печати разные. Как ты понимаешь, это все можно легко нарисовать. Устроим ряд интервью в СМИ, посеем семена сомнений и...» Тамарин сказал сидеть ровно и не высовываться. Совсем не отсвечивать, даже дышать через раз. «Так ты и не отсвечивай. Я сам могу физиономией посветить. Чего ради друга не сделаешь?» «Чья идея?» «Шаулова, конечно, он у нас доктор зло». «Идея, конечно, неплохая. Вытащить навряд ли сможет, только сгладить углы. Но Тамарин нам голову оторвет, если из-за этого у него что-то там не срастется. Переговори с ним, попроси одобрения. Каждый наш разговор сейчас заканчивается промывкой моего мозга и потоком его мата. Ну а что поделать, во всем есть свои минусы. Ладно, завтра наберу ему. Сегодня я уже свою порцию пиздюлей получил. Сыт по горло, добавки не хочется. Дни тянулись, как застывающая карамель. Медленно, противно, однообразно. Лишь Шаулов иногда дергал с просьбами, что разгоняло мои серые будни и удерживало от очередного срыва. Но пара бутылок рома на всякий случай стояла в шкафу. Арай, выполнив очередное его поручение, вошла в кабинет. «Тебе, если на постоянную основу помощь нужна, ты скажи. Я кого-нибудь поднатаскаю для тебя. Могу несколько сразу. А то у тебя они по одному не приживаются». «Да я уже как с котами. Пробовал и беленьких, и рыженьких, и черненьких. Все-таки к бабке идти надо». И широкая улыбка растеклась по его лицу, вызывая мою ответную. «Давай сама ко мне на постоянку. И мне, и тебе хорошо». Довлатов поставил запрет негласный, так что я с волчьим билетом. «Мне похер, что там поставил Довлатов. У меня своя голова на плечах есть, и чужие высеры меня не волнуют». «Ты же понимаешь, что это спровоцирует конфликт между вами. Я не хочу быть его причиной. Вы всю жизнь бок о бок, а я никто». «Алён, давай я сам решу, что мне нужно, а что нет. И конфликты тоже буду сам разгребать, в том числе с Довлатовым. Так что, пойдешь ко мне работать на проклятое место?» «Ну, других предложений у меня все равно нет. Но если что, то с тебя апельсины в больничку». «Сплюнь и по дереву постучи, а лучше в церковь сходи, а то я за тебя переживаю». И наш смех наполнил кабинет.